1961 году в Париже остался Рудольф Нуриев. Это был огромный международный скандал эпохи Холодной войны. Я вскоре видела его на сцене в постановке балета маркиза де Куэваса «Спящей красавицы» в паре с Ниной Вырубовой. Они не слишком ладили, потому что у обоих были очень сложные характеры. В то же время в Париже гастролировала еще одна русская артистка балета, недавно эмигрировавшая из Советского Союза, Галина Самцова. Она была киевлянкой, блистала в балете «Золушка» в постановке Орликовского, и ее порой называли «Антинуриев». С нашим ансамблем я танцевала в Париже 4 декабря 1961 года в гала-концерте в польских костюмах, которые для нас шила мама Бубы Ильи Гржебиной, вдова знаменитого книгоиздателя Старой России и Русского Берлина. С нами, кроме меня и мужа, танцевали в ансамбле Мишель Деньё и Мишель Островская. Критик писал о нашей тройке. Несмотря на сравнительно небольшое количество участников этого ансамбля, его замечательная хореография, доскональное внимание, которое уделяет каждому жесту и каждому па трех солисток Ксения Триполитова, богатые и элегантные костюмы, мелодии, то ностальгические, то наполненные редким ритмом, гитары и мелодичное пение, которое Николай Триполитов исполняет с большим мастерством, нам заменят с лихвой большие спектакли с множеством артистов на сцене. Все это от того, что ни постановка, ни декорации, костюмы, ни количество участников определяют успех балета, а качество исполнения, их искусство, их школа и совместимость. И вот именно этим группа Триполитовых с их двумя партнершами заслуживает всяческих похвал, самых щедрых. 17 февраля 1962 года по приглашению нашего старого друга Сержа Лифаря мы с нашей тройкой приняли участие в большом хореографическом вечере в пользу русских военных инвалидов в Париже. Во время вечера в фойе зала химии на рю Сан-Доминик выставляла свои портреты и балетные этюды знаменитая русская художница Зинаида Серебрякова. В этом памятном концерте приняли участие звезды гран-опера Лизет Дарсон-Валь, Ивет Шовере, Юрий Альгаров, а также знаменитый русский танцовщик и ученик Ольги Преображенской Владимир Скуратов. Шовере исполнила «Умирающего лебедя», а Лизет Дарсон-Валь — отрывок из балета «Сильвия де Либо», вызвавший овации публики. Зал химии был переполнен до отказа. На сцене показывали 45-минутный документальный фильм балет Сергея Лифаря «Симфония в белом» на музыку Анри Соге, снятый во время войны в 1942 году. Наша тройка выходила в третьем отделении с песнями Коли Триполитова «Гайда тройка» и «Коробочка». Вечер, получивший самые восторженные отзывы, закончился в половине первого ночи. А 2 марта того же года мы с мужем приняли участие в незабываемом ночном гала-концерте в залах мэрии 16-го квартала Парижа в пользу объединения для защиты угнетенных народов Интернационала Свободы под высоким покровительством их королевских высочеств принца и принцессы Югославии. В этом концерте аккомпанировал оркестр эмигранта Черноярова. Пели Людмила Лопато, Александра Корнева-Большакова, Сандра Шувалова и Константин Котлеров, играла польская аккордеонистка Ева Барчинска, пела и плясала Екатерина Дубинская. 2 дня спустя я выступала в концертном спектакле Константинова в зале Гюстава Доре на авеню Ваграм в Париже. Газета «Русская мысль» писала по поводу этого интересного спектакля. Имеется большая часть русской публики, которая тоскует по русским спектаклям, по русским вечерам. Русский спектакль сейчас поднимать — дело трудное, может быть, невозможное. Но 4 марта в 3 часа 15 минут состоится веселый утренник, устраиваемый популярным Константиновым в зале Гюстава Доре «Тупик Шарля Жерара 3». В нем участвуют такие артисты, как певица Жанна Бразина полная огня, Белла Рейн с ее интересными художественными мемодрамами, Татьяна Ивченко с рассказами Тэффи, Константин Котляров, оперные арии, народные песни под гитару, Владислав Коссаковский, народные песни, в числе которых знаменитая «Калинка», молодая испанка Дези Визир с песенками на разных языках, Ксения Триполитова, исполнительница русских танцев и, наконец, сам устроитель с рядом забавных анекдотов. Программа составлена обширная и очень разнообразная. Танцы студия балетного искусства Эльвиры Роне при участии молодого танцора Алексея Фримана, получившего первые призы на нескольких конкурсах в Париже, и солистки Тулонской оперы Франсуазы Аршер.